Зал затих. Потом кто-то отчетливо сказал: «Нет». Канцлер снова попытался взять в руки управление собранием. «Но и без твоего голоса, Гош, победа Аюра не стоит и дерьма пырха, уважаемый. Ознакомьтесь с ордонансом короля Караха. Если при выборах нового монарха сторона одного претендента жульничает или принуждает к голосованию за себя подкупом или угрозами, при подсчете все голоса, поданные за такого претендента, не учитываются. У нас кворум. Съехались почти все землевладельцы. Каждый проголосовал. Выборы состоялись, решение принято. Без отданных в пользу Аюра более половины действительных голосов. За Майра. Вот копия текста ордонанса из королевской библиотеки, а вот два либо серебра. Канцлер, передайте серебро в приют для бездомных при храме Мауи. Я не хочу брать себе. Тот внимательно прочел переданный Гошем свиток. Послал за оригиналом в королевский архив. Аюр не стал дожидаться и покинул свое место. Уходя, нагнулся к Гошу и что-то яростно ему высказал. Слов Фирах не разобрал. Глей отреагировал странно. Поднял кулак с торчащим вверх средним пальцем. Что бы это ни означало, оно было явно не в пользу претендента на престол. Что же он делает, хитромудрый Гош? Фирах не тешился иллюзией. Для отца Глей останется навсегда непонятным чужаком с пограничья. Для самого Фираха, человеком, из-за которого получил арбалетный болт в руку и едва не умер. Для Аюра, убийцей его старшего сына. И, вдобавок, умыкнувшего корону из-под носа. Для всех, виновником гибели неудачливого, но все же законного короля. Умеет же он настроить против себя практически всех. Ничуть не смущаясь из-за происходящего, Гош перехватил Фираха на выходе. «Поздравляю, ты стал Маркглием при жизни отца и наследником престола. За это стоит выпить. Приглашаю в Кирах. Поверь, там выбор напитков и закусок получше». Глава 21. Приятная неожиданность. Скачивая книги по укреплению здоровья без лекарств, я прихватил мышкой парочку и о здоровой пище. Были там и рецепты горных народов Кавказа. Понятное дело, кавказское долголетие невозможно без правильного питания. И мама решила новогодний стол сделать с армянскими традиционными блюдами. Как примерный сын, я в последний день ноября нацепил фартук и несколько часов провел на кухне, мелко стругая мясо для талмыя и кюфты, куски побольше, для хазани. Под ногами крутился бобик. Ма выгоняла его раз 20. Он покорно уходил, чтоб через минуту снова ткнуться носом мне в бедро в надежде получить кусочек мяса. Иногда надежды оправдывались. Чтобы занять голову, пока она свободна, а работают одни руки, принялся соображать, как сделать мясорубку. Естественно, с ручным приводом наподобие кривого стартера. Мое поколение, пользующееся электрическими, о таких забыла, а у меня одна в дымках осталась, от деда. Надо было ее прихватить в последний визит, но я настолько пропитался адреналином после стрельбы, все же один против шести, что многое, как обычно, упустил. Вспомним устройство в подробностях. Корпус наверняка литой, его выкует пахал, без проблем, соединит из нескольких частей. Самое сложное, наверное, шнек и полость для него. Заготовка шнека должна быть строго цилиндрической. Спираль можно нарезать вручную, особая точность в шаге витков не обязательно. Нож, он очень точно прилегает к кружку с отверстиями. Возможно, я не вполне воспроизведу на чертеже все детали, не знаю даже правильного их наименования, но что-то мне говорит, пахал справится. Возможно, затратит неделю или больше, испортит 2-3 либо мяса. Овчинка выделки стоит, в серийное производство ради продажи не запущу. Даже если оборудовать литейку, ловко орудующий ножом кухонный хрым куда дешевле для любого помещика, чиновника или купца, чем приобретение такого приспособления. Меньше чем в день оно мне не обойдется. Больше стараюсь для Ма. Уверен, на мясорубке она сама будет крутить котлетки для внука, никого не подпустит. Пусть сама контролирует пахало и указывает на недостатки. Из кухни меня вытащило известие о прибытии Фираха. Он, наш почетный гость у новогоднего стола, еще не женат, отец увез всю семью в столицу, оставив старшего сына осваиваться в новом качестве, в одиночестве. А что осваиваться? Имение он знает превосходно. Дела налажены, налоги приготовлены и ждут. Майер сказал, с налогами никаких послаблений не будет. Королевская казна, отныне его казна. Но парню скучно, поэтому не удивлен, что он принял приглашение. Скинув фартук, я сбежал вниз. «Привет, титулованный. Сразу перекусить, или посмотришь, как я хозяйствую, пока солнце не село?» Мама меня бы убила за такие слова. Не накормить гостя с дороги, грех хуже Содомского. Давай прокатимся, столько наслышан. Сначала пешком, тут близко. Потом тебе дадут свежего кхара. Тогда поедем, но недалеко. Все осмотреть, и целого дня мало. Ты так развернулся за неполных 2 года? Да, в декабре всего 2-й раз налог плачу. Точнее, не плачу. Мы как раз приблизились к первой стеклодувной мастерской. Мини-завод по оконному стеклу папа перенес подальше, он в мою программу не входил. Фирух остановился как вкопанный. Что значит, не платишь? Отработал наперед. В счет будущих налогов остеклил малый королевский кабинет во дворце. Теперь это кабинет твоего отца. Ему не понравится. Стекло, не уплата денег. Финансы королевства после войны не особо хороши. Тут уж не ко мне. Твой папа признал все обязательства предыдущего монарха. Сделка в силе. Может, даже я чуть переплатил. Приедет фискал, покажу ему бумаги с королевской печатью. Но ты обращайся, застеклю и тебе, со скидкой по дружбе. Он отмерз и соизволил войти в мастерскую, тут же подавшись назад от жара. Мастера дорабатывали последнюю смену. Печки дышали огнем, как обычно, когда трудно дышать. А оконное стекло в другом месте, и там не столь интересно. Я показал ему выдувание бутылок и других сосудов. Когда мастер крутит раскаленный блестящий пузырь на конце длинной трубки, это действительно необычное зрелище. Потом отправились на стройку, однажды замороженную. Теперь отчетливо проступили стены первого этажа. Каменный замок. Мы пока не могли позволить себе такого. Какие твои годы, позволишь еще? Кроме того, старые и новые замки будут обнесены общей каменной стеной. Вдруг обиженный Айур вздумает привести целое войско, чтоб штурмовать Кирах. Ты был безрассуден, выступив против него. Я положил руку парню на плечо. Безрассудство, пустить Айура в короли. Я не жду от твоего отца особой благодарности. Пусть он будет хорошим и справедливым монархом вроде Караха. Я верю в него и в тебя. Вы, люди чести, хватит о деле, покажу тебе самое вкусное. Перегон Кунера, но его было сложно перевести на другую волну. Упрямец, он мне заявил, но ты обманул Айура и его сына. Не спорю, малой ложью предотвратил большую. Незаконные выборы короля. Очевидно, что западные по-честному не собрали бы больше половины. Выборы тянулись бы бесконечно. А если бы не получилось, тогда уговаривал бы твоего отца заключить временный союз с Перрахом, пообещав восточному, например, пост канцлера. Вдвоем бы они собрали больше голосов, чем Айур один. Эти вещи плохо укладываются в голове. Гош, откуда тебе столько известно про выборы? В своем королевстве, откуда прибыл, ты служил законником у местного короля или Маркглея? Он не понял сначала, отчего я смеюсь. Здесь выборы раз лет в 200, когда умирает король, не оставив наследника. В моем родном, скажем так, королевстве, выборы случаются очень часто. И в соседних, тоже. В Большом Заокеанском однажды властителем стал тот, кто набрал не больше, а меньше голосов. Потом вообще хохма произошла. Проигрывавший претендент собрал голоса, присланные избирателями в письменном виде, и его объявили королем на следующие 4 года. Ты опять обманываешь, говоришь невозможные вещи. Как раз сейчас говорю абсолютную правду. Зачем мне врать? Каждый на моей родине знает о выборах и об избирательных махинациях раз в 100 больше, чем любой из вас. Я не был законником, наоборот, самогонщиком. У нас это не вполне законно. В Мульде себя чувствую лучше. В целом люди здесь правильные, как ты. Карух и Айур, скорее неприятное исключение. Проходи. Я отворил дверь нового цеха, разливочного. Сэя, уперев руки в бока, жестко отчитывала хрымов, что-то напутавших в размещении готовой продукции. При виде нас расплылась улыбкой на некрасивом, но по-своему обаятельном лице. Рада вас видеть, господа Глей и Мартгли. Заметно было, что Фирах еще не привык к обращению по титулу. Привет, Сэя, а сделай пробу новинок для нас. Будет исполнено. Новоявленный маркиз не знал, что такое дегустация, не оценивал аромат, просто опрокидывал поднесенные Сэей крохотные стаканчики. Я комментировал: ржаной нир, пшеничный нир, медовая настойка, яблочный нир, кальвадос, сладкая настойка с ореховым вкусом, сливовица, на бруснике. После 7-го стаканчика Фирах попросил закуски. Закусывать в замке будем. При снятии пробы ничего нельзя есть, искажается вкус. Хочешь, запей водой. Он хлебнул воды. Здорово. Жаль, что на войну ты брал только ржаной. Война, не пикник, дружище. Вкусности пьем дома, в мире и спокойствии. Гость снял еще 10 проб, отчего малость окосел. Мы вышли под прохладное темнеющее небо ноября. Под этим небом слышался тихий монотонный звук «шш», доносящийся от лесопилки. Она, с приводом от колеса, вращаемого рекой, хэтик средневековья, фирух, сегодня никуда далеко не поедем, но вот одно место стоит посетить. Скхара не свалишься, обижаешь, он икнул. В замке я отправил лакея на кухню, стащить побольше печива и сладостей. Он вернулся с красным ухом. Мама застукала и приняла меры, не спросив, для кого харчи. Я отобрал у него корзинку и оттолкнул руку фируха, норовившего уцепить кусок армянской пахлавы. Не тебе, увидишь кому, поймешь. Я пустил буренку тихим шагом, чтоб фирух невзначай не свалился, пытаясь догнать. До рощи Веру на меньше 20 минут пешком. Правда, за проведенное на воздухе время мой спутник несколько протрезвел, уверенно слез с седла шагах в 50 от первых деревьев, и едва не выпал в осадок, увидев бога воочию. Верун, появившийся как чертик из табакерки, моментально принялся нудить, что «я должен прибегать по первому зову, будто дел у меня других нет, как же я мог не принести тебе угощение в предпраздничную ночь, смотри, это слоеный пирог с медом и орехами, называется армянская пахлава, вот булочки с вареньем, печеньки, или я зря пришел, давай, кто это с тобой, знакомься, мой сосед и хороший товарищ, фирух, и ты знакомься, Маргли, перед тобой Верун, бог рощи, мой покровитель». Даже в сумерках было видно, как побледнело чуть пьяное лицо фируха, тот, чьи верья выпивают души, именно, а еще вызывает дождь в засуху или разгоняет тучи, может исцелить почти любую болезнь, что у Анта, что у Хрыма. Сын мой только благодаря Веруну выжил, у Мюи тяжело протекала беременность. Он очень полезный и добрый бог, надо только не обижать его самого и его рощу, вовремя приносить угощение. Ты не вовремя носил, снова взялся за свое дедок, уезжал, не по своей воле. Ладно, Верун присвоил корзинку, у него, наверное, их целый склад. Развернул тряпицу с пахлавой, впился зубами. Хочешь, фирух, и на твоих землях рощу посадим. Будет тебе и погода с урожайностью, и другие поблажки. Только следи, чтоб крестьяне в нее скот не загнали. Верьи тогда беспощадны. Он не ответил и только со страхом ждал, пока церемонно раскланяюсь с дедом. Теперь понимаю, как умер Карух, поделился на обратном пути. Ты вызвал Веруна, тот запустил верью. Почти. В целом ты прав. Он отпрыгнул шага на три. Ты и сейчас можешь натравить верью, чтоб высосал мою душу. Почему я не взял охрану? Запросто. Если отбежишь еще на сотню шагов, верья все равно найдет. Вопрос в другом. Ты, хороший, зачем мне тебя мочить? Но можешь ведь, а тебе ничего не стоит заколоть меня кинжалом. Но ты же не пытаешься меня зарезать? Или достану свою карманную баллисту, перестреляю из нее твою охрану, если бы ты взял с собой, потом и тебя. Согласись, мы ведь не стараемся использовать каждый удобный момент, чтобы убивать. Сейчас ты называешь меня соседом и другом, но если переменишь отношение, мы вернулись к привязанным кхарам. Я взялся за повод буренки, то перестану приглашать тебя в кирах, не более того. Но если ты нападешь, будешь угрожать мне и моей семье, тогда, не обессудь. Он что-то переваривал в голове, пока ехали в замок. Если ты нападешь на мой дом, то я тоже в долгу не останусь. Вроде все правильно, но мне, тем не менее, не по себе, насколько ты силен. Я гораздо слабее, чем Айур, если приведет сюда целую армию. Поэтому мне нужна поддержка соседа. Сам понимаешь, я всегда приду на выручку. Могу рассчитывать на тебя? Да, нерешительно ответил он. Я еще раз похлопал его рукой по плечу. Той самой рукой, в которой живет Верья. Хорошо, что он пока не знает. Люди связаны между собой, фирух. Знаешь же, я мог еще во дворце убить Айура и его сына. Но, во-первых, они мне не сделали ничего плохого. Могут сделать. Вот тогда и отвечу, но не ранее. Потому что если потороплюсь, это, во-вторых, устранив их, я сделаю своими врагами кучу их родни, глиев и брентов. Так недолго превратиться в изгоя. Гош против всех, не для меня. Я хочу спокойно продавать людям жидкую радость в бутылках и солнечный свет в дом благодаря прозрачным стеклам. Чтобы меня не трогали и не звали на идиотскую захватническую войну, развязанную исключительно из жадности. Мир и нир, вот мой девиз. Мы въехали в ворота замка. Здесь не принято смотреть телевизор, слушать президента и считать вместе со всеми удары часов на башне. Все равно, праздник. Коридоры украшены яркими лентами. Всюду шляются мужички и бабы, селяне и работники моих заводиков. В ночь пришествия Мауи падает граница между титулованными простолюдином, антами и храмами. Мы все, дети Божьи, как бы того Бога ни звали, и ждем его благословения на следующий год. Прибыли Клая и Настя, моя бывшая возлюбленная, а теперь вроде как теща, хоть и не мама жены, похорошела, вжилась, освоилась, нашла прелести в жизни без айфона и соцсетей. Верун, не считающий нужным хранить врачебные тайны, поведал, что у них будут рождаться только девочки. Он гарантирует. Настя к нему приходила, с задержкой. Одна девочка уже готовится к приходу в этот мир, в следующем году. Клай надеется на сына, тщетно. Значит, его бренство отойдет внуку Майсу. Столь дальнобойные рассуждения не омрачили наше застолье. Ма была в ударе. Проводы старого и встреча следующего года стали ее кулинарным бенефисом. Талма, кюфта и шашлык хазани, который, думаю, одни только хитрые армяне придумали готовить не на шампуре, а в кастрюле, плюс пахлава, это известные мне приготовления, она дополнила еще полудюжиной. Гарнир в виде очень вкусной каши, несколько видов овощей и масса разнообразной выпечки. Фирух, необученный куртуазной манере отщипнуть по чуть-чуть с каждого блюда, поначалу позволил положить себе полные порции, через полчаса уже изнемогал. Через силу спросил, «Вы каждый вечер так ужинаете?» Грянул смех. Я объяснил, «Не так разнообразно, праздник все же, но так же вкусно. Мама моя, гений, особенно с учетом того, что не имела и половины приправ, свойственных армянской кухне, заменила местными. Возможно, шеф-повар какого-нибудь ресторана Арарат крутил бы длинным кавказским носом, мол, не то, не то». А я уписывал за обе щеки, накладывал мю и клаю, не дожидаясь лакеев. Тесть аккуратно ухаживал за молодой супругой. Правда, без мелких шпилек не обошлось. Мюи обнаружила, что балахонистое платье с высоким поясом и огромными пузырями на плечах, не знаю, как их правильно обозвать, Настя облагородила элементами современности из 21 века. Всякие строчки, выточки и прочая хрень, здорово изменившая силуэт и подчеркнувшая женственность. Почему ты не помог мне сделать такое платье? Но, любимая, я в этом не разбираюсь. Для меня женское платье – это четыре дырки, для ног, рук и головы, как-то соединенные тканью. Она надулась. Ты во всем разбираешься. Вон какие заводы у нас, нерогонный, стекольный, дрожжевой. Мастерская пахала, говорят, лучшая в Мульде. Лесопилка. Просто не хочешь, чтоб я выглядела хорошо. Ничего себе заявка. Но я не хотел портить праздник, дорогая. А почему тебе не спросить мою маму? Там, дома, она прекрасно шила. Спрашивала, вздохнула моя благоверная, та ответила, что мода Мульда гораздо больше соответствует нравственному началу, чем распутство вашего прежнего мира. Там девушки носили подол, едва прикрывавший развилку, и показывали голый пупок. Зачем крайности? Впрочем, ма не переделаешь. Хочешь совет? Обратись к Насте. Увидев протестующую гримасу, я надавил сильнее. Мы породнились. Это факт, ее дочки станут твоими сестрами. Отчего же вам не начать общаться с простого, обеим понятного? Когда мама сжалилась и объявила перерыв, Мюи, проверив Майса, решительным шагом направилась к Насте. Со стороны казалось, идет, чтоб ударить. Нет, обошлось. Спросила, та обернулась. Постепенно диалог наладился. Почему не скачал им модный журнал? Я подышал воздухом. Походил, чтоб съеденное утрамбовалось и чуть-чуть освободило место для новых употреблений и возлияний. Время приближалось к полуночи. Дожить спокойно и в расслаблении до Нового года мне не дали. Гош, спой. Начал Фирух. Остальные подключились. Эгоисты. Сами пробовали петь на переполненное пузо. Как из ква-ква, меня выручил Эдуард Ханок. Застольные, его фишка. Дорогие мои, Клай, Мюи, Фирух, вы не знаете, наверное, что в королевстве... Откуда мы прибыли, гораздо холоднее. На Новый год все в снегу и покрыто льдом. Там, это праздник зимы и холода. Слушайте. Потолок ледяной, дверь скрипучая. За шершавой стеной тьма колючая. Как шагнешь за порог, всюду иней. А из окон порог синий-синий. 15. Как-то слышал выступление Ханка по телевизору. Тот сел за пианино и спел эту песню. Потом рассказал байку. На новогоднем концерте в Кремлевском дворце съездов, когда его транслировали в прямом эфире без записи и цензуры, подвыпивший тезка-композитор Эдуард Хиль спел, а из окон Ханок, синий-синий, так и пошло в эфир. Поголовно поддатые телезрители, как и циковская публика на банкете, не обратили внимания. Позже Хиль получил нагоняй по партийной линии. За столом хором повторяли припев, настолько простой, что магический переводчик одолел его без труда. Может, даже хорошо, что в Кирхе нет и много сотен лет не будет телевизора. Люди общаются между собой, по-семейному, а не таращатся в экран на чужую образцово-показательную жизнь. Глава 22. Айур нанес первый удар, не раздумывая. Последствия я ощутил в декабре, после Нового года. Опыт прошлого декабря говорил, заготовленное на день пришествия Мауи выпивается быстро и подчистую, трубы горят и требуют продолжения банкета. В Карахе выстраивается очередь из подвод. Купцы готовы сметать мир, не успеет он вылиться из аппарата. Качество по боку, важно количество, но я не могу терять марку. В этом году как отрезало. Продажи упали почти наполовину. Оказывается, Айур запретил проезд через свои земли с Нирамадгоша. Закрыта дорога в основной морской порт, откуда самогон уплывал за рубеж. Налаживались и поставки оконного стекла. Айур сам хлебнет от дурных запретов, как Евросоюз от санкций. Россия в ответ запретила ввозить польские яблоки. Польские фермеры закапывали урожай в землю бульдозером. Правда, часть яблок попала к нам под видом белорусских. С ними, белорусские устрицы, настоящий белорусский швейцарский сыр, белорусская океаническая сельдь и прочая санкционка от соседа. Дружба, дружбой, а руки погреть, святое. Конечно, и здесь купцы изворачивались. Просили не ставить сургучевые печати со знаком от Гоша, делать стекло чуть более мутное. Настоящие деловые, словно белорусы. Остался канал сбыта через Монкурх. Оттуда купцы ехали ровно как до войны. Более того, спрос на стекло даже вырос. Жаль, не расколотили все окна в королевском дворце. Платил бы как миленький. В смысле, новый король. Старому вздумалось догнать меня на обратном пути. Не повезло ему. И что теперь делать? Я готов продавать зеркала. Папа, проштудировав привезенное в ноутбуке, научился напылять серебро на стекло. Полученное зеркало превосходит все местные как арматы любой танк Второй мировой. Даже если не повышать цену, вложенное в зеркало серебро дорожает втрое. Но в южной, центральной и северо-западной части королевства купит несколько десятков. И все. Может, пара дюжин уйдет в Монкурх. Санкционное кольцо надо рвать. Подумав, я решил пробивать его со стороны степи. Обрывочные географические сведения, подчеркнутые у Подгруна и у соседей, позволяют предположить, что петляющая у моего замка небольшая речка Воля в сотни мер к западу, может, чуть больше, впадает в Оранжевую реку, та, в море. Устраивать местный аналог экспедиции Колумба и Магеллана я не намерен. Там на морском берегу у устья большой реки стоит большой порт Мармерих. В нем тусуются купцы и морские перевозчики. Они просто не знают, что совсем недалеко есть мир, оконное стекло и зеркала, которых им не хватает для полного счастья, то есть для перепродажи дальше. Вопросы те же, что и у Наполеона, но не при отступлении, его я уже хлебнул от пуза, а в наступлении. Логистика. Пути продвижения армии, удаляющиеся от базы, пусть торговой армии, снабжение, обеспечение. То есть мне снова придется идти в степь, не хочется до зубовного скрежета, а надо. Пока не восстановлю торговый путь, существовавший до Заметни, не вывернусь. На поклон к западным не пойду. Айур не получит сборов от купечества за проход через его земли. Потом наверняка задумает еще какую гадость. Время играет на меня. С каждым днем, даже зимой, растут мои троллейбусные провода, деревья в рощах Веруна, позволяющие прибыть туда верьем. Вокруг моего глейства и бринства Клея возводится стена, охраняемая боевыми призраками. Мне сложно представить войско, способное рвануть напролом в ожидании, что добрая его часть тут же падет замертво, а души погибших проглотит ад. Объехав владения, я вернулся в замок. Поднявшись в спальню, увидел, как Мюи прихорашивается перед новым зеркалом. Расчесывает огненно-рыжие кудри. На высокой спинке стула лежит новое платье, скроенное и пошитое по советам Насти. Выглядит не как средневековое, а из 21 века, но стилизованное под старину. Мюи в нем чертовски соблазнительно. Чем меньше времени требовал к себе Маис, тем больше она уделяла своей внешности. Инстинктом поняла важную женскую заповедь. Глупая следит за мужем и соперницами, умная, за собой. Хотел ее обнять, но не стал мешать. Служанка помогла уложить рыжий водопад в замысловатое сооружение, скрипив длинными булавками. Затем забрала Маиса и ушла, оставив нас наедине. Не считая, конечно, Бобика. Он свернулся в углу и задремал, причмокивая. Я сел на край кровати. Мюи обернулась ко мне, демонстрируя всю архитектурную сложность сооружения на голове. Нравится, она была в просторной до пят рубахе и босиком. Под рубахой, только упругое и сладкое тело. Но если я обниму тебя крепко и страстно, вдруг прическа нарушится, тебя только это сдерживает. Она прыгнула как львица на дичь, опрокинула на спину, распустила мне шнурки на шароварах, схватила рукой за часть моего организма, более других обрадовавшуюся ее близости, села сверху и начала двигаться, сначала медленно, потом серебряный клычок закусил губу, голова запрокинулась, дыхание стало чаще, ее руки сильно сжали мои предплечья, я начал подыгрывать, приподнимаясь и опускаясь в такт ее движениям, становившимся все быстрее. Наконец, у моей милой сорвало резьбу. Она застонала. Движения стали резкими, порывистыми. Я едва не выскакивал из нее. Практически стал на мостик, приподняв Мюи. Финал. У обоих вырвался крик. Мой стих быстро, моя дорогая еще какое-то время охала. Потом встала с меня, проверив руками прическу. Целая. Ну вот как можно достигнуть оргазма, если думать, как бы не растрепаться. Спросите у моей любимой. Правда, она вряд ли захочет с кем-то обсуждать столь личное. И я что-то слишком разговорился. Зря, наверное. Дорогая, все очень здорово. Но у тебя же должны были. Их нет. А ты только сейчас заметил? Она вновь подбежала к зеркалу, осматривая себя справа и слева. Уже месяц задержки. Думала, ты внимательнее, супруг. Насладившись произведенным эффектом, она выстрелила. У Маиса будет братик. Как горячей волной окатила. От Мюи хочу и двух. И трех детей, только бы роды не нанесли вред ее здоровью. Всех буду растить и любить не меньше, чем Маиса. И как ей сказать, что надо уехать? Точно, что не в ближайшие дни. Мы отмечаем Новый год еще и по земному стилю. В ночь на 1 января, ма через неделю, и православное Рождество. Плевать, что в России июль, все слишком запуталось. Спустившись к новогоднему столу, Мюи впервые выгулила новое платье на людях. Получилось эффектно. Настя захлопала в ладоши, Клай одобрительно кивнул. Ма расцвела, зная о столь сложно налаживаемом взаимопонимании двух женщин. Один Па остался безучастным. Он о чем-то раздумывал. Периодически загадочно улыбался. Точно, приготовил какой-то сюрприз. Ох, не люблю сюрпризы. Боюсь их. Впрочем, мамин удался на славу. Люля-кебаб на тонких струганных реечках-шпажках и азербайджанский плов-шах. Ей-богу, если вдруг снова загляну в Россию, привезу ей гигабайт поваренных книг и мешок специй вместо патронов. Когда наелись и выпили, Мюи меньше других, что все заметили, папа пригласил подняться на башню. Зачем, не объяснил. Когда выстроились на верхней площадке, прокричал в медный рупор. «Давай!» Ничего не произошло поначалу. Теплый и совсем не зимний ветер шевелил волосы. Сияли яркие звезды и созвездия, теперь уже более привычные, чем большая или малая медведица. «Что он задумал?» — шепнула Мюи. «Понятия не имею. Будь готова к чему угодно». Я стиснул ее мягкие пальцы. Вдруг на берегу реки сверкнула зорница, через доли секунды. Бабах! В небо взвелись ракеты и взорвались в вышине, рассыпавшись на множество серебристых звездочек. «Магия! Колдовство!» Возмущенно воскликнул Клай. «Нет же, обычный салют», — успокоила его Настя. «Михаил Петрович, большой молодец, что смог устроить его здесь. Нашел все необходимое, сумел испытать, да еще в тайне, чтобы мы не знали. Уважаю». Клай смягчился. Супруга по-прежнему была для него авторитетом, несмотря на трения. А как только очевидной стала беременность, воспылал к ней бурной страстью. Папа спускался последним. «Я его задержал». «Как тебе удалось? Серу найти несложно. Но откуда ты добыл селитру для пороха? Способом, описанным в твоих файлах. К сожалению, много ее не получить. Пушку мы с тобой, сын, не построим. Разве что на 1-2 выстрела. Пойдем к столу. Оксана Ивановна сегодня еще удивит. Пальчики оближешь, а ты нам споешь». «Конечно, спою. Но, па, меня одна штука гложит». Я рассказал ему о задуманном путешествии к низовьям. Он отреагировал неожиданно. «Зачем тебе самому тянуть на плечах это дело? Привлекай Фируха, или даже короля, им торговый путь нужен тоже. Государственное, можно сказать, дело, а ты все сам да сам. Привык опираться только на свои силы и родных, но ты прав. Пусть хоть людьми и серебром вложится». Еще один разговор, довольно странный, произошел с Настей, когда уже встали из-за стола и готовились разойтись по опочивальням. «Георгий, вот это вся кулинария, что вдруг обнаружилась у твоей мамы. Ты был в России?» «Да». Можешь меня взять туда, незадача. Рад бы, но портал был спонтанный и краткодействующий. От волшбы одного из местных богов. Фактически, побочный эффект. Я при всем желании не успел бы прислать за тобой. Как там, без изменений. Вот только эпидемия неприятная пришла, как грипп, только хуже. Называется цавит. Родителей повидать бы. Они не знают, где я, что со мной. Когда ты увязалась с цыганами и бандитами в портал в дымках, была уже более чем взрослая и самостоятельной, не маленькая девочка. Все же хочешь вернуться в прежний мир? Да, я знаю, твоя мама объяснила. И теперь понимаю, почему ты со мной так поступил. Не одобряю и не прощаю, но принимаю как есть. А возвращаться туда, беременной, не вижу смысла. Здесь я баронесса, муж, неотесанный дикарь, к тому же не молодой. Я его потихоньку обстругиваю. Там капитан в папином полку не хотел на мне жениться, так мне рассказали, да и ты меня отверг ради Мюи. Когда сватался раньше, отказалась как раз ты. Естественно, не помню. Может, к лучшему. Не все то, что произошло за 7 лет, стоило хранить в памяти. Наверное, у меня просьба одна. Слушаю. Если вдруг окажешься там, свяжись с моими, узнай, как они, не болеют ли, привет от меня передай. Как бы то ни было, волнуются. И привези мне чего-нибудь. Модных журналов. Книжек всяких, видео. У тебя же есть смартфон, непременно, но даже приблизительно не знаю, когда, и произойдет ли это вообще. Прости, ничего, она ушла, вроде рассосалась проблема, но до конца ей не доверяю, вспоминая Настю с пистолетом, направленным мне в лоб. Себе-то я память не подтер, и в ее миролюбии чувствую натянутость, будто сама себе внушает, с Гошей надо уживаться, а обида за случившееся гложет, давит изнутри. Может и прорвется наружу, тогда, хана. В общем, оклемавшись после праздников, я подкачал шины велосипеду и покатил по сухой дороге к Фируху. С собой взял только Бобика. Товарища по военному походу я застал в подавленном состоянии духа. Он следил за упражнениями маркглийской дружины. Крепкие хромы действовали довольно слаженно, и в пешем строю, и верхом. Убранное поле в тысячи шагов от замка было утоптано копытами. Фирух с обычным скепсисом оглядел мой транспорт. «Консерватор, привет, на тебе лица нет. Что стряслось? Здравствуй, Гош, беда. Айур мало того, что не принес присягу отцу, так и налог не платит. Остальные западные, большинство, тоже, объявили Айура своим законным властителем. Платит налоги ему, то есть Запад фактически отделяется от Мульда, не только. Айур клянется, что вернет себе трон. Он, законный король, а не отец, легитимный президент Янукович. Не обращай внимания, я о своем. Майер уже двинул войска против мятежников, нечего отцу двигать. Дворцовая стража и дружины соседних со столицей Бренств, и мои. Отбить нападение, может хватить, а покорять взбунтовавшихся, вряд ли. Тогда считай, что я привез вам решение проблемы, не быстрое, но безотказное. Пошли в замок, тут закончит без меня. Фирух счел для себя неуместным ехать на кхре рядом с велосипедом и повел быка за веревку, привязанную к рогу. Могучее животное покорно поплелось следом. Какое решение? Стать сильнее. Помнишь, года 3 назад и, тем более, раньше купеческие караваны текли через Кирах и твое маркглейство непрерывным потоком. Каждый оставлял пару-тройку золотых за проезд. А еще купцы покупали еду, платили за ремонт телег, покупали кхаров взамен павших. Караванная тропа приносила не меньше, чем продажа зерна, да заметни, надо восстановить, будет серебро, найдется чем армии платить, вот тогда прижмем западных, это же сколько лет-то надо, хотя бы текущий год, я продумал, раньше купцы через степь ходили, сделаем водный путь, по реке до низовий, он мотнул головой, не согласятся, товары и людей на ладьях привезут, акхаров предоставим мы с тобой, так, чтобы для них было немного дешевле нам заплатить, чем своих тащить, и погонщиков наших, а то за чужой скотиной кто будет следить как положено, звучит заманчиво, но ты все предусмотрел, почти все, река Воля разделяет Мульт и степь, мне придется говорить с богом степи Тенгруном, поверь, он во много раз мерзопакостнее, чем бог рощи, надеюсь посулами убедить его, чтоб не трогал речников, иначе караваны рано или поздно пойдут через степь. Кхары уничтожают ее копытами, лодка никому и ничего не вредит, главное, чтоб порыв ветра из степи ее не перевернул, что же, пробуй, я не за твоим благословением ехал, участвуй, нужны люди для экспедиции к устью реки, серебро на строительство лодок, кхары и телеги, чтоб тащить груз в столицу и дальше. Без тебя смогу сделать проще, сплавлять вниз стекло, зеркала и НИР. Но тебе ничего не останется. Торговый путь замкнется на Кирхе. Надо посоветоваться с отцом. Не надо. Долго. Ты, Маргли, ты принимаешь решения и отвечаешь за них перед собой. Он надолго умолк, потом спросил. Тебе-то зачем? Можешь спокойно жить, продавая НИР и стекло в Мульде. Зачем тебе постоянное расширение, караванные тропы? Хочешь заработать все серебро мира? Все, нет. Но жизнь для меня – велосипед. Как тот, на котором я приехал к тебе. Едет быстро и легко, когда кручу педали. Брошу крутить, велосипед остановится, я упаду. Фирух, судьба у меня такая. Все время крутить педали. В следующее путешествие я взял буренку и обычного вьючного кхара. Оно тоже было недлинным. Спустился вдоль реки по землям Клая до того места, где колючая изгородь Веруна защитила нас от степняков. Там ее ветви тянулись на северный берег, далее начиналась лесополоса с верьями. Найдя брод, я въехал в реку. Темная вода поднялась до боков кхаров. Ноги пришлось поднять и пристроить на шее буренки. Пес плыл справа, недоуменно вращая черной башкой. Зачем купаться в такое время года? Заночевал на краю степи, развернув шатер. В одиночку это крайне непросто, а обычные туристические палатки здесь не найти. Перед отбоем сложил руки ковшиком и проорал несколько раз в ночную тьму. «Тенгрун! Тенгрун! Приди!» Звезды ответили молчанием. Я завалился спать, никем не потревоженный до утра. Степной бог появился перед рассветом, словно специально, чтоб потревожить человека во время самого сладкого утреннего сна. Встревожился Бип, зашевелился Бобик. Я вылез наружу. «Прими скромное подношение». Тенгрун был во вполне человечьем обличье, с ногами, если не считать роста, которому позавидовал бы любой центровой из Национальной баскетбольной ассоциации. «Давай, спасибо из него не вытянешь». Он с удовольствием принялся за пахлаву. Потом, вопреки правилу, сначала мясное, лишь после него сладкое, уписал две дюжины холодных чебуреков. «Здесь богов не кормит, что ли?» Пока он чавкал, я аккуратно расспросил, как обстоят дела у Оранжевой реки. Понял, что Тенгрун не совсем доволен. Лис пустыни перестал отъедать от степи новые земли, но выздоровление опустошенных идет медленно. Защитные лесополосы нужны, напомнил я, хотя бы кустарниковые. Ты же, бог, можешь заставить их расти быстрее. Он кивнул, чавкая. Больше мы к этому вопросу не возвращались. Я вот что хотел, Тенгрун. Помнишь, караваны ходили через степь и вытаптывали ее? Именно. Я хочу предотвратить, наладить речное сообщение. Я всегда тебя уважу чем смогу, а ты не обижай, если купцы вдруг сойдут на твой берег по пути, без кхаров. Да ты что, какие кхары в лодке, перевернут ее, валяй. Но помни, ты обещал, никаких кхаров. Вышло просто, слишком просто. Я уже понял, от Тенгруна можно ждать чего угодно. Он же не обещал не заражать купцов ковидом. Но пока не начну, не узнаю, и откладывать нельзя. Где-то там на северо-западе Айур копит силы, чтоб разобраться с королем Майером, потом со мной. Зарекался вмешиваться в политику, но чем выше поднимаюсь, тем политика больше касается меня, не отвертишься. Глава 23. Больше всего короля поразило устройство связи, колдовство. Первым делом заявил он, коробочка, соединенная с длинным железным штырем, уходившим вверх, чудесно реагировала. Если нажать на красную выпуклость сбоку, она начинала шипеть. Потом из нее раздавались голоса хрымов, искаженные, но отчетливо слышимые. «Приехал король», — сказал в коробочку Фирух. «Возможно, решит навестить Глиагоша. Пусть будет готов». «Принято», — ответила коробочка. Шипение стихло. «Не думаю, что колдовство». Гош на камне правды клялся, отец. Он с богами знается. Меня с Веруном познакомил. С самим Веруном. Он же мог душу из тебя выпить. Гош так хитро устроил, что Верун защищает его глейство, глейство Клая и всех, внутри находящихся. Еще он умеет договариваться с богом степи Тенгруном и богом подземелья под Груном. Так не бывает. Жрец всегда служит только одному богу. Фирух развел руками. Именно, служит. А Гош не прислуживает. Он с ними говорит почти как равный. Заключает сделки. Те помогают. Я сам не все понимаю до конца. Но ведь... Получается, они спустились с дозорной башни вниз, вдоволь насмотревшись на караваны, то 2-3 повозки с охраной, то 2 десятка. Часть двигалась на север, от Кироха к столице, и наоборот. Каждый караван, в зависимости от количества телег, приносил маркгрейству минимум по 2 дука. Все равно купцам выходило выгоднее, чем через земли Аюра. К тому же король, взбешенный отказом платить налоги и подчиняться, ввел на границе с мятежниками совершенно грабительские сборы. Товаропоток прекратился, точнее, переместился, и давал стабильный доход, но уже здесь. Хорошо, одно огорчает. Почему ты до сих пор не женат, папа? Но ведь война, поход, теперь столько хлопот по глейству. У Перраха дочь на выданье, ей уже 18. Вызову к себе, устроим бал. Мне нужен союз с ним против Аюра. Почему ты смеешься? Ровно то же мне выговаривал Гош. Даже зеркальце подарил для моей будущей супруги. Маленькое. Но ты посмотри на качество. Отправленный Хрым моментально и очень бережно принес стеклянный прямоугольник. Король заглянул в него и погрустнел. Оказывается, я весь в морщинах. Во дворце у меня зеркала мутные. Не разглядишь. Для меня это плохое зеркало, сын. Для молодой Маркгливны будет в самый раз. Ну, гляди. Напомни, долго ехать до Кираха. К ужину успеем, а кухня Гоша славится на весь юг. Видно было, что королю интересно, и одновременно боязно. Едем, скажи в свою колдовскую штуку. Пусть встречают короля. Для любой воинской части нет ничего хлопотнее визита генерала. Красит разметку на плацу, а то и траву на газоне, если пожухло. Дроят чистит. Строевая подготовка, по нескольку часов. К торжественному маршу. Поротно, правое плечо вперед. Шага марш. Потому что способность синхронно лупить сапогами по бетонной плитке более всего свидетельствует об уровне дисциплины. Нам, автомобилистам, тоже доставалось. Всякий ремонт сворачивали, ибо распотрошенный двигатель или коробка передач смотрится не так эффектно, как вполне собранный Урал. Даже если он не заводится и не едет, боксы отдраивали до блеска, чище, чем пищеблок. Правда, лучше всего, чтоб генерал не заходил, и все усилия пропадали впустую. Ведь даже в самом идеальном найдет какую-нибудь хрень, колупнет пальцем и скажет: «Безобразие, мать вашу, кто допустил?» Я не особо нервничал перед прибытием Майера. В конце концов, он, мой рукотворный король, самоделка, наверняка не рад, что обязан мне, но такое не забудется. Тут другое, все вокруг меня воспитаны в преклонении перед августейшим сувереном. Помазанник Мауи, не хухры-мухры, для папы и мамы он, местный Путин, тем более, тоже выборный, поэтому кинуть небрежно, налейте там миску для королька в уголочке, не выйдет, уроню себя в глазах близких, красить траву не надо, апрель, она уже и так зеленеет, правда, основательно выщипана кхарами логистического агентства Гашфирух, идея, что можно доставлять товары до Кираха по воде, а дальше, местным копытным транспортом, воодушевила торговый люд Мармериха до невероятности. Возможность самим возить товары до столицы Мульда, а то и Монкурха и там продавать по местным ценам, а не сливать жадным купцам глейства Аюра, подняла бизнес до небес. К сожалению, Кирах превратился в проходной двор. Надо сместить поток дальше от замка, а то у меня офис, склад, столовка и спальня почти что одно и то же, рядом с Нерагонкой и стеклозаводом, в замке и рядом, внутри внешние ограды. Транспортный бум многое изменил. Цены на крепких тягловых тхаров взлетели до 10 дуков. Жаль, что коросских боевых коровок в телегу не запряжешь. Рогатое стадо, оставшееся от наемников и пригнанное своим ходом из Монкурха, мы потихоньку распродали. Когда король Майер все же доехал до нас, уже вечерело. Я предоставил ему нашу смю и спальню, извинившись, что и здесь шумно. Как говорит отец, которому в юности дурили голову Марксом Энгельсом, начался период накопления начального капитала. Ему тишина не свойственна. За ним последует период промышленной революции. Мы попали в мульт примерно 10-11 века по меркам земной истории. Несемся на всех парах в 15-й. Маиса и других наших детей надо учить, верно? А как же без книгопечатания? Следующее, что планирую на перспективу, так это сделать наборную кассу с литерами местного алфавита. Мама получила боевую задачу. Рисует печатные буквы местного языка, потому что существуют только рукописные. Букв немного, 24. Зато хватает значков, обозначающих степень рычания, от кроткого «р» до раскатистого «рррр». Резчиком выступит мой верный пахал. Высекает формы, в них будут отливаться литеры. Первая книжка выйдет традиционная. «Житие Пресветлого Мауи», здешний аналог Библии, разойдется по храмам, и только потом, учебники. Пресс уже практически готов. Бумагу завез. Переплет из кожи кхаров пока будет делаться вручную. Все это я собрался показывать королю на следующий день. Оценив размер исполинского ложа, он спустился в каминный зал. Я церемонно проводил его на почетное место, представил родителей Эмюи. Клэя с супругой не приглашал. Насте скоро рожать, и она здорово сократила визиты. Тем более, здесь масса приезжих, инфекций. Мама уверена, и злой глаз. Маису он не помешал вырасти здоровеньким. Представленный королю, наследник уверенно отправился к нему на кривых еще ножках. Указующий ткнул в монарха пальцем. Отчетливо прорычал: «Дядя». Все рассмеялись. Молочные клыки, не упрятанные под верхнюю губу, ярко-карие глаза и рыжие лохмы на голове однозначно свидетельствовали. В нем матанта куда больше, чем от хрыма отца. Сели за стол. Топ-блюдом на этот раз были котлеты. Ма опробовала, наконец, мясорубку, опередившую свое рождение на столетие. Конечно, фабричного совершенства достичь не удалось. Усилие на рукоятку, не знаю почему, получилось больше, чем в колодезном вороте. Вращал ее кто-то из кухонных рабочих, а то и двое, по очереди. Король оценил. Блюдо мясное, но нежное-нежное. Он же и тост произнес. Я поначалу едва не умилился от неожиданности. Вождь нации рассказал присутствующим, что я вывел на чистую воду мошенника Айура, избавив мульт от страшной ошибки, если бы тот вдруг получил корону. Далее плавно перешел на тему, что королевство держится именно на таких, как я, верных, богатых, смелых. Оттого мне, в числе других, разумеется, предстоит восстановить целостность страны, прижав к ногтю проклятых отщепенцев в ходе грядущей войны. Заглея Гоша, я выпил, от такого не отказываются, и глянул на Фируха, мол, что за хрень, от той войны едва оправились, что, затеваем гражданскую. Он сделал жест, означающий потом. Это потом я ускорил, оттащив его в сторону тотчас по окончании трапезы. Он в своем уме, мы даже не отбили вложения в товарную линию. Я вообще на бабах сижу. Конечно, соврал, и здорово. Спрос на нир значительно вырос и восполнил декабрьский недобор, а продажа сотни зеркал только за последний месяц наполнила мою казну настолько, что под нее отведен отдельный полуподвал в строящемся замке, там круглые сутки торчит стража. Форт Нокс в миниатюре. Папа знает, но до него доходят слухи, что Айур в гневе и панике из-за сворачивания торговли через его земли. Сам виноват, спору нет, но пока серебра у него в достатке, собирает наемников. Одних только коросских уже два отряда по сотне. Ждет третий. А те помнят, как ты обошелся с их земляками под Тейфором. Мстительные. Я тоже помню. Все помню. Слушай, ты, наверное, сыт. А выпить еще по маленькой на ночь? Не против? Чтоб не окосел окончательно, повел его на излюбленное место, на площадку главной башни замка. Там свежий ветер немного прочистит мозги. Ох и трудно же сюда подниматься после застолья. Проскулил он. Ты неспроста меня сюда затащил, неспроста. Но, во-первых, отведай сливовицы. К ужину ее не подавали, ма считает, не вписывается в избранную гамму блюд. Услышав про гамму, Фирух прыснул от смеха. С его мамой проще. Нынешняя королева изволила царственно отведать поданное, не более. Не поронила ни слова, не сказала даже, что пришлет кого-то из своих поваров на обучение. Мне показалось, что миссис Майер до сих пор тащится от положения первой леди, не разменивается на мелочи. Ее супруг уже натешился почестями и больше думает о проблемах, о проблеме с большой буквы по имени Запад. «Классная штука», — оценил Фирух. «Дашь с собой бутылочку? Под сладкий пирог отлично пошла бы, и по боку гаммы, дам, но только перед выездом. На сегодня тебе хватит, давай поговорим о деле, о войне. Айур может набрать воинов раза в два больше, чем привлечет отец, без учета нас с тобой, конечно. Значит, волноваться не из-за чего. Для успешной наступательной операции надо иметь хотя бы трехкратное превосходство. Он волнуется, и не зря. Мы объявили войну Айуру? Нет. Айур вторгся в центральные земли? Тоже нет. Значит, по законам короля Караха я не обязан давать войско твоему отцу. Ты, как считаешь нужным, с юга я тебя прикрываю, а с остальных сторон, у тебя нет лесополосы с верьями и даже рощи Веруна, ты не возвел каменную стену вокруг замка, да, дружина твоя хороша, проверена в бою, но если она целиком, или даже ее половина, выступит к столице, ты, голый как новорожденный младенец, папа и так часть забрал в королевскую стражу, Представь, степняки обойдут с запада или востока колючки Веруна и рощи с верьями. Выйдут прямо на тебя. Что будешь делать? Кричать мне в рацию. Помоги. А как я тебе помогу, если тоже отдам воинов Майру? И кто будет сопровождать караваны? То есть ты предлагаешь отцу смириться с потерей более чем трети королевства и жить в постоянном ожидании нападения? Он сам избрал свою судьбу, пожелав стать королем. Знал, что у него есть сильный соперник. Я тебя не узнаю. Он отвернулся, глядя в темноту. Ты слушать не хочешь. Я желаю гнать мир, лить стекло и торговать, а не воевать и убивать. Давай так, Фирух. Пусть Майр терпит год. Мы заработаем серебра. Дадим ему достаточно, чтоб нанял хоть 4000 войска и вернул Запад силой. В текущем году я, пас. Отец будет крайне разочарован. Его спина скрылась в темноте лестничного проема, а я остался на верхотуре раздумывать о человеческой неблагодарности. У деда моего Ивана Павловича была такая грубоватая присказка. Дал говна, дай и ложку, за то, что не предоставил ложку, я же еще и виноватый получаюсь. Немного ли чести, с визита короля, завершившегося подчеркнуто холодно, прошло 2 месяца, ударило жара. Я распорядился оборудовать себе апартаменты около Форт-Нокса, в недостроенном каменном замке, пока, всего о 2 этажах. Там не так душно, как в прежнем кирхе. Вот только каменная пыль проникает и песок на полу, сколько ни подметай. Кто жил в квартире во время ремонта, знает. Хотелось, естественно, ускорить стройку и закончить бардак, но, как только закончилась кладка внешних стен, все рабочие были брошены на возведение огромного постоялого двора в полумере от крепости. Надоело жить в гамме и в невыносимой вони от испражнений сотен тягловых тхаров. Пока перевалочной базой служило внутреннее пространство замка, о каком-то комфорте можно было и не мечтать. Хочу, чтобы второй наш сын родился в тишине, нарушаемой лишь изредка перекличкой часовых на башнях. А у Клея и Насти появилась дочь, в маму, сероглазая и русоволосая. Если у моего тестя и оставались какие-то сомнения по поводу выбора второй супруги, сейчас они отпали. Он пребывал в эйфории от отцовства. Настя на удивление спокойно отнеслась к материнству, отказалась кормить грудью. Когда я их навестил, а прошло всего месяц или полтора после родов, застал забавную картину. На лугу у замка тренировались воины Клея. Настя легко уклонялась от ударов копьями и деревянными мечами, потом делала подсечку или бросок через себя. Упавшего брала на болевой. «Клай, изменишь ей с какой-нибудь хрымкой, она тебе пару ребер вынесет». Он не оценил шутки. «Знаешь, Гош, когда мы занимаемся, я никогда не становлюсь против нее». Вдруг впечатает мужа головой в траву, где окажется авторитет Глея, и не ударишь в ответ. «Жена все же, ладно, Клай, с ними легко не бывает, даже мне с Мюи. Чем ближе роды, тем толще тараканы у нее в голове. С некоторой неохотой, а он очень консервативен, тесть пошел на углубленную интеграцию наших хозяйств. Рош, для Нира, Кхары, для логистического центра. Наверное, любой опытный менеджер-логист или экономист из 21 века, если его притащить сюда и дать совсем ознакомиться, тыкал бы пальцем в мои косяки и ржал от пуза. Но я академиев не кончал, делаю как могу, имея одно преимущество, первенство. И все у меня получится, если только мой самодельный король не ввергнет страну в новую войну. При Карахе мир царил десятилетиями. Исключение – мелкие стычки между землевладельцами да наемными отрядами. Они не в счет, Айур никак о себе не напоминал. Купцы с запада снова зачастили в кирах, разведав или прорубив в лесах новый путь, минуя центр страны и заставы обоих упрямцев, Айура и Майра. Я не чинил им никаких препятствий. Они только покупали и ничего не предлагали взамен. Причем брали не только Нир, оконное стекло и зеркала. Охотно вели торги с купцами, прибывшими из низовий реки. В планах появился новый пункт по окончании постоялого двора. Биржа и склады. Пусть торгуются, пусть хранят товары. Только платит. Многие изъявили желание осесть здесь, около излученной реки. Отчего же нет, я озвучил цену земли, но только в аренду на 50 лет. Глейство, мое, а потом, Майса. Разметил, как станут дома, преображая окрестности замка в городок. Сомневались, чесали репу. Потом начали нести серебро за участки. По моим подсчетам, его вполне хватало, чтобы завершить строительство логистического центра. Узнал, что самые предприимчивые умудрились перепродать право аренды на самые сладкие участки у складов в 2 или даже в 2,5 раза дороже, чем уплатили мне. За половину цены Жабу чуть инфаркт не хватил. Нарезал кусок под строительство храма Мауи. Храм, громко сказано, скорее деревенская церковь, как в дымках. На возведение пожертвовал что-то символическое. Духовники зарабатывают достаточно, чтобы оплатить стройку самим. Наконец, в июле родился младший сын, и Мюи выбрала ему имя, Камир. Я больше хотел бы Петьку, Вовку или Ваську, но в Мульде свои обычаи. Дитя называет мать, а поскольку младший тоже оказался рыжим, клыки, дело наживное, Мюи сочла, что ему непременно нужно что-то типично анское, рычащее. Измотанный хозяйственными хлопотами за день, я без задних ног валился на кровать. Среди ночи сквозь сон слышал детский плач, через несколько секунд, колыбельную песенку Мюи. Она всегда вставала сама, колыхала Камира и не беспокоила супруга. Железная женщина. А я, самый счастливый на свете отец и муж. Кусочек личного счастья нашел даже Бобик. Торговец коросскими волкодавами нашел его вполне подходящим и повязал. Не знаю, насколько псу свойственны родительские чувства, но само свидание ему понравилось. Морда лучилась от восторга. Каждый день обшаривал весь Кирах, вынюхивал. Не завелась ли здесь другая сучка, желающая продолжения рода? Возможно, ему снова повезло. Собаки менее разборчивы. Словом, жизнь удалась у всех, но неприятное предчувствие терзало душу. Не может так хорошо быть всегда, а плохие предчувствия никогда не подводят. И в августе пришла беда. Глава 24. Утром, перед тем, как прервалась связь, Фирух успел сообщить. Замок штурмуют. Скорее всего, наемники Аюра. Я отогнал неприятный образ. Мой компаньон пронзен арбалетным болтом. Выронил уоки-токи и падает кулем с башни. Отставить фантазии. Даже половинным гарнизоном он удержится сутки-двое. Если только внутри нет предателя, открывшего ворота для врага. В Кирахе был Клай, в очередной раз навещавший нас по-семейному, с супругой и дочкой. Я поднял в ружье всех своих, кроме охраны караванов. Тесть схватил рацию, спасибо за нее Артуру, покойному любовничку Насти, и передал аналогичный приказ в свой замок Фирах. Велел, чтоб его дружина срочно скакала к северным воротам. Там в зарослях, где обитают верьи, есть промежуток. Подле него стоят две башни, охраняющие дорогу к Фируху и далее к столице. У ворот мы встретились. 150 всадников. Часть, правда, способна на кхарах скакать, а передвигаться в сражении только в пешем строю. У нас с отцом, по ППС и ТТ, 4 гранаты. Мало. Бип улетел вперед, предвкушая угощение. На пределе дальности моего невидимого дрона я увидел его глазами знакомое лицо, сына Аюра, того самого, со свернутым носом. По всем законам жанра полагалось вызвать его на переговоры, выразить фэ по поводу морального облика и поступков, дать последний благородный шанс убраться во свояси и только потом. Если буду снимать кино, именно так и сделаю. Потому что в жизни подобное происходит просто и не особо зрелищно. Опустив предварительные ласки, я отдал Бибу команду. Пей. Мы вышли в тыл осаждающим. Их 4 сотни. Наверное, не намного больше, чем в моем распоряжении спрятавшихся в замке. Где-то раза в два. Но связи с гарнизоном нет. Вдобавок, 1 сотня из пришлых – коросские наемники. У них ко мне особый счет, а у меня – к ним.